Глава 8, где начинает казаться, что все налаживается. После завтрака мы с девочками все вместе отправились в колыбельный дом. С сегодняшнего дня все занятия начинались на полчаса позже, чтобы у нас, студентов, было время навестить своих драконов. Я волновалась, когда заходила внутрь. Подруги разошлись к своим яйцам, а я нашла глазами свое. Лежит на том же месте, где я его вчера оставила. Мой шарф тоже при нем. «Привет, как спалось?» — спросила я, подойдя ближе. Мимо прошел Дек Фирс и ухмыльнулся, бросив взгляд на мое яйцо. «Я рада, что тебе так весело уже с самого утра, Фирс!» — огрызнулась я. «Но, как говорит моя матушка, посмеешься утром, поплачешь вечером». «Я непременно это учту. В следующий раз, Рафор». Хмыкнул тот снова и опустился на корточки рядом с крупным яйцом кремового цвета с золотыми прожилками. «Не обращай на него внимания», — сказала я своему яйцу, развязывая на нем шарфик. «Он дурак. Что с него взять?» Я стала бережно очищать скорлупу от прилипших травинок и прочих соринок, не переставая приговаривать. «У тебя такие симпатичные желтые пятнышки вот здесь, справа, ты знаешь? Мне кажется, они стали ярче со вчерашнего дня. Совсем немного, но точно ярче. Может, ты хочешь, чтобы я перевернула тебя на другой бок? Вам, драконам, это должно быть полезно». Я взяла яйцо и стала медленно его поворачивать. Под ладонями начало теплеть, точно как вчера вечером. «Тебе так нравится?» Сердце застучало быстрее. Снова теплый импульс, на этот раз сильнее, отчетливее. И тут уж нельзя было сослаться на что-то иное. «Точно нравится?» Я произнесла это с замиранием в голосе. По рукам побежали ласковые разряды. Что-то коснулось сознания, будто далекий шепот. Меня захлестнуло необъяснимым счастьем. Губы сами растянулись в улыбке, сердце уже было готово выскочить из груди. Неужели это оно? У меня получилось? «Получилось?» — выдохнула я. И вновь мягкое тепло и едва различимый шепот в голове. Я подняла голову, чтобы найти глазами подруг, но увидела Аарона Шейна. Он стоял в самых дверях и смотрел на меня. Когда наши взгляды встретились, Шейн улыбнулся, и я не смогла не улыбнуться в ответ. Это длилось всего секунду. Потом магистр отвернулся и вышел, а я ощутила легкий укол разочарования. Почему я думала, что он подойдет ко мне, чтобы поздравить? Он ведь наверняка все понял. «Лив!» Мне помахала Бекки. «Что? Что такое? Неужели?» Я, не переставая улыбаться, кивнула. «Святые провидцы!» Подруга бросилась ко мне. «Поздравляю!» «Я не уверена, так ли это, но я что-то точно чувствую», — быстро заговорила я. «Вот, опять! Как будто толчок теплой энергии. Это оно, да? Я просто боюсь ошибиться». «Оно, оно!» — закивала Бекки. «Он будто пинается, да?» К нам уже подбежала Юна. «И пытается заговорить». «Да, можно сказать и так». Мне хотелось одновременно обнять подруг и стиснуть в объятиях яйцо, чего никак нельзя было делать, чтобы не навредить малышу. Тем более такое хрупкое, как мое. «Мое! Теперь оно точно мое!» «У меня есть дракон! Дракон!» Не переставала повторять я, пока мы шли на занятия. Я просто силой заставила себя покинуть колыбельный дом, потому что никак не могла оторваться от яйца, страшась потерять нашу зарождающуюся связь. И только Джоанне удалось убедить меня, что такое едва ли возможно. «С этого момента связь будет только крепнуть», — авторитетно заявила она. И мне очень хотелось ей верить. Профессор Лагер был уже откуда-то в курсе о моих успехах и тоже поспешил поздравить. «Я не сомневался в этом, мисс Раффер», — одобрительно похлопал он меня по плечу. «А теперь поторопитесь занять свое место в аудитории. Мы начинаем наше занятие». «Я не зря попросил вас повторить виды драконов и их особенности», — продолжил профессор, когда все расселись и затихли. «Сегодня мы поговорим о том, как определить по новорожденному дракону, к какому типу он принадлежит и к какой деятельности он склонен. Вы, конечно же, в курсе, что огненные драконы особенно хороши в бою. В других областях они будут проигрывать. Поэтому его хранителя ждет служба в качестве бойца. Сфера деятельности металлических драконов многим шире. Их хранители могут выбирать между бойцом, стражем или поисковиком. Но не забывайте, что последнее слово будет все равно за драконом. Кто расскажет про водных и древесных драконов?» Несколько рук тотчас оказались поднятыми. Профессор вызвал Люка. «Водные драконы — идеальные спутники для хранителей-поисковиков. Они маневренные и обладают высоким чутьем. Хранители древесных драконов — это в 9 случаях из 10 целители», — четко ответил тот. «Прекрасно!» — кивнул наставник. «А последний вид — воздушные драконы?» «Воздушные драконы очень выносливы на больших расстояниях, и в скорости не сравнятся ни с каким другим видом. Поэтому они с хранителями становятся путешественниками, исследователями и гонцами. Что, впрочем, чаще всего совмещается», — выдал Люк. «Спасибо, Мирк Драйер. Садитесь», — кивнул профессор. «Как вы уже поняли, все взрослые драконы, которые нынче гостят у нас в долине, относятся к металлическим драконам. Их можно узнать по зазубринам по всей длине хребта и хвоста, а также особой зеркальной чешуе. Окрас любой. Эти же признаки четко заметны сразу при вылуплении. Поэтому с определением металлического дракона ни у кого проблем не будет. Водные драконы опознаются по более гладкой чешуе с менее выраженными очертаниями чешуек. Окрас преимущественно зеленых и синих оттенков. Хвост в первые месяцы жизни заметно длиннее туловища. Идем дальше. Древесные драконы, напротив, имеют более короткий хвост с закругленным кончиком и листовидные наросты вокруг шеи. Когти массивные. Окрас — оттенки желтого, зеленого, коричневого. Воздушный дракон имеет особое гибкое телосложение, массивные полупрозрачные крылья. По последним как раз и определяют их. Окрас — оттенки синего, голубого, серого, реже — зеленого. А сейчас потренируемся отличать драконов в разные периоды их жизни. Профессор поставил перед собой треугольный кристалл, провел по нему рукой, и перед нами в воздухе зависло изображение первого дракона. Это занятие оказалось таким увлекательным, что мы даже задержались после отведенного на него времени, и всей группой чуть не опоздали на тренировку к Гарольду Дику. «И это теперь терпеть 4 раза в неделю!» стонала Юна, еле плетясь на стадион. «Лучше бы уроки по полетам скорее начались!» «Чтобы вас сразу сдуло ветром с дракона и размазало в лепешку по скалам!» ухмыльнулся Дик, услышав ее стенание. «Вы такой судьбы себе хотите, мисс Голд?» «Нет, она только хочет быть поближе к красавчику Кейну», шепнула я Юне на ухо, за что в ответ получила легкий тычок в бок и тихий смущенный смех. Бекки на это тоже улыбнулась, но не поддержала мое подшучивание над подругой. Странно, потому что обычно она это делала первой. «Что за...» — выдохнула Юна, когда мы вышли на стадион. Мы тоже застыли, завороженно рассматривая конструкцию, которая сейчас занимала почти все поле. Когда ее успели соорудить? «Полоса испытаний», — пояснил Гарольд Дик и жестом поторопил нас всех занять свои места в шеренге. «Каждый ее участок моделирует то или иное испытание, с которым вы можете столкнуться во время полетов на драконе. Сегодня каждый из вас попытается ее пройти. Просто пройти, чтобы выявить ваши слабые стороны, над которыми вам позже усиленно придется работать. И это не значит, что через 2 недели вас не допустят к учебным полетам. Но кураторы должны знать ваши уязвимые места уже сейчас, чтобы потом подогнать под них свои тренировки. То есть с этого дня я и ваши кураторы работаем в тандеме, чтобы довести до совершенства ваши навыки полета. А в конце семестра вас ждет экзамен на прохождение этой полосы на время». Только он закончил говорить, как на поле появилось 4 стражей. Среди них Аарон Шейн и Дэймон Кейн. Имена 2 других, высокого блондина, похожего на эльфа, и почти под ноль стриженного шатена с вечно суровым выражением лица, я тоже вспомнила. Виктор Лер и Джошуа Грей. Все наши кураторы по полетам. «Они будут присутствовать на занятии?» Глаза Юны расширились то ли в восторге, то ли в ужасе. «Кажется, это тот самый тандем, о котором сказал Дик». Я подавила вздох. «Провидцы, а если я опозорюсь?» Снова простонала Юна. «Скажите, я очень толстая в этом костюме. Лив, Бекки, вот здесь заметно, что торчит жирок?» Она сжала пальцами складочку на талии. «Только честно». «Это всего лишь естественная складка кожи, а не жирок, Юна». Я закатила глаза. «Бекки?» Она повернулась ко второй подруге. «Ты не толстая», — отозвалась Бекки. И снова каким-то отстраненным тоном. Правда, потом все же улыбнулась ободряюще. «Может, мне уже мерещится, что она не в настроении?» «Итак, кто первый?» — зычно спросил Гарольд Дик. «Мур, Фирс, Малин, вперед!» Первой была дорожка, скользкая, как чешуя водяного дракона. Кажется, на ней даже видна была влага. Но это еще не все. Дорожка имела подъемы, а также небольшие изгибы в сторону. То есть, чтобы пройти по ней, даже не пробежать, нужно уметь владеть своим телом и иметь идеальную координацию. Я не сомневалась, что Винсент преодолеет ее с легкостью. Так и случилось, и вскоре он уже стоял около 2-го участка. Его более тяжеловесный друг Фирс не удержался и соскользнул с первой дорожки, но решил пройти ее заново. Малин действовал более осторожно и вскоре уже оказался рядом с Винсом. 2-й участок имитировал взмахи драконьих крыльев. Здесь стояла задача миновать его, сопротивляясь сильнейшему потоку ветра, и остаться на ногах. На 3-м этапе нужно было пройти мимо раскачивающихся бревен. Такой тренажер часто использовали в военных академиях. Правда, в нашем случае бревна были обтянуты чем-то дутым, чтобы смягчить удар. Почему-то именно при виде них у меня засосало под ложечкой от страха. 4-й участок, вращающиеся в разные стороны и под разными углами кольца. Нужно было дождаться, когда кольца сойдутся в одно, и прыгнуть в образовавшееся отверстие. На 5-м участке разместились большие шары, расположенные на расстоянии друг от друга. Винсент и его друзья без проблем пробежали по ним, перепрыгивая с одного на другой. И последний, шестой участок — стена под уклоном, на которую нужно было взобраться, используя только силу рук и ног. Она имитировала спину или лапу дракона, по которой обычно всадник забирался на свое место на драконе. Вскоре Винсент с компанией миновали всю полосу и стояли на вершине стены, размахивая оттуда руками. «Неплохо», — сказал Дик. Я заметила, что Шейн тоже одобрительно поглядывал на парней. «Дальше кто? Ну, девушки, покажите вы себя». «Я пойду последняя», — быстро сказала Юна. «Давайте я». Манерно помахала пальчиками Сара и вышла вперед. Ее тренировочные штаны плотно обтягивали все изгибы ее фигуры, а водолазка — полную грудь. Она даже волосы не собрала полностью, оставив часть локонов струиться по спине. И, конечно же, все это великолепие притягивало взгляды парней. Даже Винсент на нее глазел, будь она проклята. И куратор Лер тоже поглядывал на нее с чисто мужским интересом. Дэймон Кейн усмехался каким-то своим мыслям. Однако Джошуа Грей оставался с непробиваемым выражением лица. А Шейн... Его поза была расслабленной, а взгляд, устремленный на Сару, спокойный и изучающий, но лишенный всякого вожделения. Не знаю почему, но меня это приободрило. Но Винс... «Оливия!» — окликнул меня наставник Дик. «Раз уж начали все из твоей группы по полетам, то давай и ты присоединяйся к Саре». Винсент улыбнулся мне с верхушки стены. «Не бойся», — прочитала я по его губам. И я, собравшись духом, вышла из строя и встала рядом с Сарой. Сара, дождавшись сигнала наставника, ринулась на полосу. Через 30 секунд Дик махнул мне, и я побежала следом за ней. На деле эта волнистая дорожка оказалась еще более скользкой. У меня сразу же разъехались ноги, и я чуть не упала. На первых же метрах. Чудом удержала равновесие и уже осторожнее стала двигаться дальше. Сара тем временем была почти в конце первого этапа. Ее ноги тоже скользили, но шла она довольно уверенно. Демоны! Я не должна была опозориться, когда на меня все смотрят. Когда на меня смотрит Винс. Хуже всего, если меня начнут сравнивать с мисс Совершенством Сарой, и это сравнение будет не в мою пользу. Когда я все же преодолела этот участок, Сара уже была в середине второго, сражаясь с потоками воздуха. Я попыталась ускориться и прыгнула прямо в центр ветряных вихрей. Ветер ударил в лицо, и у меня выбило дыхание. Я медленно пошла вперед, борясь с сопротивлением. Меня качало и отбрасывало назад, но я продолжала идти. И, наконец, все закончилось. Второй этап пройден. Сара тоже еще не ступила на третий, переводя дыхание. Ее волосы от ветра превратились в гнездо и топорщились в разные стороны. Мелочь, но приятно. Впрочем, я сомневалась, что выглядела лучше нее. Перед нами раскачивались бревна. Тот самый этап, которого я боялась больше всего. Сара, осмелев, побежала вперед, ловко уворачиваясь от бревен. Здесь было важно войти в резонанс, и у нее это получилось. Она ликующе вскинула руку, а на лице Винса расцвела улыбка. Злость толкнула меня вперед, и я взбежала на дорожку. Одно бревно позади, другое, третье, четвертое. Я старалась не поддаваться страху, который они у меня вызывали. Ритм. Нужно найти ритм. Пятое. Сколько их там еще впереди? Шестое. Всего 10 или больше? Седьмое. И вдруг я оступилась. Меня прошиб холодный пот. Я попыталась вернуться в прежний ритм, но момент был уже упущен. Восьмое бревно больно ударило меня по плечу. Девятое сбросило на землю. Я приземлилась на колени, и одно из них пронзило боль, на миг ослепив. Я судорожно вздохнула. Глаза застлали слезы. Не столько от боли, сколько от досады. Я провалилась. На виду у всех. У этой Сары. И главное, у Винсента. «Оливия!» «Винсент?» Сердце радостно ёкнуло, когда он наклонился надо мной. «Как ты? Сильно ушиблась?» «Лив, Лив!» К нему присоединились мои подруги и другие ребята. Кроме Сары, что ничуть меня не расстроило. «Мисс Раффер, скажите хоть что-нибудь!» Потребовал обеспокоенно наставник Дик. «У вас что-то болит?» «Колено!» Наконец выдавила я из себя. «Попробуй встать!» Винсент заботливо предложил мне опереться на руку. Я кое-как поднялась, но тут же зашипела от боли, вновь прострельнувшей ногу. «Ей надо в медкрыло», — сказал Гарольд Дик. «Я отведу ее». От меня всех оттеснил Шейн. «Все равно почти вся моя группа прошла полосу». «Почти вся». Это явно был камень в мой огород. Упрек. Щеки запылали сильнее. Теперь еще и от стыда. Правда, Сара ведь пока тоже не дошла до конца. Я оглянулась и сделала себе только хуже. Пока я валялась на земле с травмированной коленкой, она благополучно достигла последнего этапа и теперь карабкалась по стене. Это было фиаско. «Все по местам!» — гаркнул Дик. «Травмы во время тренировок неизбежны. Продолжаем!» «Кто следующий? Рик? Вперед!» «И ты, Люк, пошевеливайтесь!» Шейн крепко обхватил меня за талию, поддерживая и повел прочь со стадиона. «Сильно болит?» — спросил он. «Нет», — ответила я отрывисто. Ложь. В глазах снова закипали слезы. От боли невозможно было ступать. От пережитого позора разрывалось сердце. «Это не соревнование», — произнес Шейн. «Это просто полоса препятствий. Здесь нет победителей и проигравших. Только тренировка навыков, нужных хранителям в будущем». «И?» — отозвалась я довольно резко. «Зачем вы мне это говорите?» Снова такая боль, что ноги чуть не подогнулись. Я не сдержала стона. Шейн остановился и подхватил меня на руки. Без вопросов, без объяснений. И продолжил, как ни в чем не бывало. «Затем, чтобы вы именно так это воспринимали. Думайте о себе, а не о том, чтобы быть лучше кого-то». Он поудобнее уместил меня, крепче прижав к груди. «Или для кого-то?» Я не ответила, потому что растеряла все слова и мысли. Сердце отбивало странный ритм. Один удар — остановка. Еще удар — снова тишина. И вдруг частый неравномерный стук, как у кролика. А еще я слышала, как стучит его сердце. Видела лицо совсем близко. Чувствовала его аромат. Пряный, с нотками цитруса. Счастье, что медкрыло было совсем рядом, и мне не пришлось теряться в этих странных ощущениях долго. Передав меня нашей лекарке, мисс Фине, Шейн не ушел, а подождал, пока она исследует мое колено и вынесет свой вердикт. «Просто сильный ушиб», — сказала она наконец. «Ни перелома, ни растяжения, но несколько дней придется походить в фиксирующей повязке. и ограничить физические нагрузки. Я дам тебе мазь от ушибов и синяков. Обрабатывай им колено дважды в день. Остальные синяки и ссадины тоже можешь помазать. Быстрее сойдут. Сейчас все принесу и сделаю перевязку. Значит, освобождение от всех занятий вы не получите. Пошутил Шейн. Поэтому жду вас завтра на своем. Выздоравливайте, мисс Раффор. И направился к двери. «Магистр!» Вырвалось у меня, и он тут же остановился. «Да?» Обернулся, приподняв брови. «Спасибо!» Тихо произнесла я. Шейн неопределенно кивнул и повторил. «Выздоравливайте!» После чего скрылся в дверях.